и Гейне, Шелли, Кальдерон и Гриль-Парцер. Если взять столь обширное понятие в нашем художественном сознании, как Скандинавия, скандинавские литературы, то мы обязаны этим понятием всего двум-трем переводчикам, среди них Ганзен и Жихаревой. Максимилиан Волошин блестяще оценил одну из заслуг Федора Сологуба, благодаря которому Верлен стал русским поэтом. Разительно много может сделать один человек, и как мало надо, чтобы лишиться невозвестимой ценности. Стоит только потерять этого одного человека. Михаил Лозинский с его виртуозным стихом и верным чувством прозы, пополняя и совершенствуя долгие годы наши знания испанцев, французов, англичан, вдруг изучив иранский язык, упрочил бессмертие Фердоуси в языке русском, а затем заново открыл нам божественную комедию Данте. Русская культура славится не одними уникальными явлениями, число коих велико, но широтою всего круга дарований, обогащавших наше представление о мире. Издательством «Всемирная литература» Горький объединил около 100 писателей-переводчиков западных литератур и почти 50 знатоков Востока. Эта армия культуры, тысячами книг, которые ей предстояло выпускать, действительно могла повести сражение, намеченное Горьким в издательской декларации, кончавшейся словами «Да вспомнят люди на празднике зверя и скота обо всем истинно человеческом, чему века служили, чему учили мир, гении и таланты». История предложила молодым писателям принять наследство из сильных рук. Вот почему Горький был крайне серьезен в своем отношении к нам. Его переписка с нами состоит из терпеливых подталкиваний к работе и работе. Он ждал от нас не вторых и не третьих биографий, которые могли быть без труда и даже с удовольствием придуманы им или нами, но, естественно, биографии русского писателя большой культуры. В середине 20-х годов я дважды подолгу жил в глубине Дорогобужского уезда. Охота в живописных нетронутых лесах, рыбная ловля в вдохновенных заводях маленьких притоков Угры, деревенские лица и деревенские дела — все это опутывалось покровом обычной простоты, давало отдых чувствам и предпочитало невмешательство ума. Дом моего друга Соколова-Микитова был населен оксаковским духом обожания природы. Здесь не могло быть и следа барства, но труд был несложен, его спокойствие и благодушие вырастали из его неизбежности. Земля все объясняла, не всегда убеждая своими объяснениями. По контрасту с окружающей тишиною мы заводили разговоры о пережитом в далеких путешествиях на Запад и Восток и, расставив под вечер жерлицы на щук, оглашали безвестные берега Невестницы именами Лондона и Александретты, Нюрнберга и Афона, Дрездена и Стамбула. Но тем более властно заполнялось воображение окружающим миром, когда, оглянувшись на отходящую в сумрак природу и услышав отчетливый вечерний разговор, который вдруг доскользнул по реке из деревни, мы возвращались туда, где находились. Смоленщину в те годы обуревала жгучая горячка. С настойчивостью воды, рассочившей плотину, крестьяне уползали из деревень на хутора. Получив иной раз самый захудалый участок на болоте или в лесном сплошняке, отрубник бежал к себе в глуши, яростно, не щадя пота, копал канавы, чтобы осушить землишку, или корчевал лес, заваливая чем попало всякие следы дорог, которые могли привести стороннего человека на обособившееся хозяйство. Мысль об устройстве своей жизни особливо от общества лежала под колодным пластом в сознании хуторян. Повернуть эти мысли, разворошить так, чтобы хуторянин взглянул на себя обновленным глазом, казалось, было нельзя. Всякие разноцветные оттенки имели эти мысли, но главное и самое неподвижная из них состояла в том, что хутор непременно должен наделить человека счастьем.